Глава 15. Послушать Иису собирались все сборщики налогов и грешники. Блюстители же Таурата и учители закона недовольно переговаривались. «Он общается с грешниками и ест вместе с ними». Тогда Иса рассказал им притчу. «Предположим, у кого-либо из вас есть 100 овец, и одна из них заблудилась». Разве он не оставит 99 в безлюдном месте и не пойдет искать заблудившуюся до тех пор, пока не найдет? И когда он найдет ее, то с радостью возьмет к себе на плечи. И когда он придет домой, то созовет своих друзей и соседей и скажет им: «Порадуйтесь со мной, потому что я нашел мою пропавшую овцу». Говорю вам, что на небе будет больше радости об одном раскаявшемся грешнике, чем о 99 праведниках, не нуждающихся в покаянии. Или если у женщины есть 10 серебряных монет, и она одну из них потеряет, разве она не зажжет свечу и не станет выметать из всех углов до тех пор, пока не найдет ее? И когда она ее найдет, то созовет подруг и соседок и скажет: «Порадуйтесь со мной, я нашла мою потерянную монету». Итак, я говорю вам, что ангелы Всевышнего радуются даже об одном раскаивающемся грешнике. Иса продолжал. У одного человека было 2 сына. Младший сказал отцу: «Отец, дай мне ту часть наследства, которая причитается мне». И отец разделил имущество между сыновьями. Через несколько дней младший сын собрал все, что у него было, и отправился в далекую страну. Там он растратил все свои средства, ведя распутную жизнь. Когда у него уже ничего не осталось, в той стране начался сильный голод, и он оказался в нужде. Тогда он пошел и нанялся к одному из жителей той страны, который послал его на свои поля пасти свиней. Он так голодал, что рад был набить желудок хоть стручками, которыми кормили свиней, но и тех ему не давали. И опомнившись, он сказал: «Сколько наемных работников в доме моего отца, и у них пища в избытке, а я здесь умираю от голода. Пойду вернусь к моему отцу и скажу ему: отец, согрешил я против неба и против тебя. Я больше не достоин называться твоим сыном. Обращайся со мной, как с одним из своих работников». И он встал и пошел к своему отцу. Когда он был еще далеко, отец увидел его, и ему стало жалко сына. Он побежал к нему навстречу, обнял его и стал целовать. Сын сказал ему: «Отец, согрешил я против неба и против тебя. Я больше не достоин называться твоим сыном». Но отец сказал своим рабам: «Идите быстрее, принесите лучшую одежду и оденьте его, наденьте ему на палец перстень и обуйте его в сандалии. Приведите и зарежьте откормленного теленка, устроим пир и будем веселиться. Ведь мой сын был мертв, и вот он опять жив. Он был потерян и нашелся». И они начали веселиться. А старший сын в это время был в поле. Когда он подходил к дому, то услышал, что в доме музыка и танцы. Он подозвал одного из слуг и спросил его: «Что происходит?» «Твой брат пришел», — ответил ему тот. «И твой отец зарезал откормленного теленка, потому что его сын вернулся живым и здоровым». Старший сын рассердился и не захотел зайти в дом. Тогда отец вышел и стал его уговаривать, но сын ответил: «Все эти годы я работал на тебя как слуга и всегда исполнял то, что ты говорил. Ты же никогда не дал мне даже козленка, чтобы я мог повеселиться с друзьями. Но когда этот твой сын, который растратил твое имущество с блудницами, пришел домой, ты зарезал для него откормленного теленка». «Сынок», — сказал тогда отец, — «ты ведь всегда со мной, и все, что у меня есть, все твое. Но мы должны веселиться и радоваться, ведь твой брат был мертв и ожил, был потерян и нашелся».